я могу понять очень Да. Здравствуйте. Внимательно. Анна Сергеевна. Вы кто? Меня зовут Григорий Дмитриевич, отдел досудебного взыскания Восточного экспресс-банка. Анна Сергеевна, правильно мы дозвонились? Кто это мы? Сотрудники банка. Вы Анна вас Сергеевна? Вас несколько? Да. Вас несколько. Вы несколько. Да, в одиночку вы много. Не справились. Нас очень много. Не справились в одиночку с задачей набора номера. С чем? С задачей набора номера. Ну, как видите, мы же набрали номер, Анна Сергеевна. Но ведь вы в одиночестве не справились, поэтому коллективным разумом набирали, да? Ну, в итоге результаты достигнут, Анна Сергеевна. Я поздравляю, что хотя бы коллективным разумом вы достигли спасибо. Результата. Спасибо. Я очень за вас рада. Спасибо. А какой нужен коллектив вам, чтобы вы оплатили свою задолженность? Вне зависимости от коллектива, я наличие задолженности отрицаю и платить ничего не буду. Так вы подписали договор. И чего это значит? Что есть какая-то задолженность? Что вы приняли на себя обязательства. Но я не считаю, что по этим обязательствам существует какая-то задолженность. То есть вы погасили полностью счет свой? Я не считаю, что имеется какая-то задолженность. Ну, вы денежные средства получали? Не знаю. Не знаете? Ага. То есть вы не снимали денежные средства? Не факт. Не факт чего? Не факт того, что вы только что спросили, очевидно же. Либо да, либо нет. А зачем мне отвечать да, неизвестному нет. мальчику, да или нет? В телефонном режиме. Если завтра позвонит следующий неизвестный мальчик и будет задавать ровно те же самые вопросы, какой для меня смысл отвечать да, либо нет на ваши вопросы? Так в итоге я слушаю вас, почему не оплачиваете свою задолженность? Так в итоге какой смысл мне отвечать на ваши вопросы? Я слушаю вас внимательно. Потому что вы подняли телефонную трубку. Если вы не хотели разговаривать, вы бы телефон так не подняли. Так я же не знала, правильно? Кто звонит. Или вы сейчас провоцируете меня, чтобы я трубку бросила. Не, будем долго-долго нудно с вами разговаривать. Хорошо, будем разговаривать. Ага, разговаривайте. Вы взяли в долг денежные средства, не правильно? Вы обращались, кстати, в наше отделение банка? Не факт. Это факт, правильно? Нет, это не факт. Нет, это факт. Кем доказан этот факт? Видеосъемка, собственно. Собственно, видеосъемка. Ваша подпись, ага. Ваша подпись. Ну хорошо, вы предоставьте, документах. Видеосъемка имеется и подпись только с ваших слов. Кому? Доказательство предоставите кому? В суде, суд когда скажет, что... Кому? Да. Да. Да. Что да. Да. Что да. Предоставим. Молодцы. Ну, я говорю, когда предоставите, тогда это будет фактом. А пока все вышеизложено, это исключительно ваше домыслы. Нет, вот лежит ваш договор, собственно. Ага, и вы знаете, что это именно моя подпись, да? Он, соответственно. Именно так. Да? Откуда такие познания? Почерковическая экспертиза была проведена? Да. Да? А с чем сравнивали? С образцом другой вашей подписи. Откуда у вас образец другой моей подписи? Это не важно. Это вы можете дома со своей построить, Анна Сергеевна. Вы слушайте, ну вы врите, но не завирайтесь. Какая почерковическая экспертиза? Ой. Ну к чему хотите вообще прийти этого диалога? Чего-чего? Вы к чему хотите прийти в результате этого диалога? Так это не я вам позвонила, это вы к чему-то хотите прийти. Я вообще нет, просто, вот этими вопросами, я просто болтаю. У меня вот сейчас, вы знаете, я не люблю делать одно дело. Мне нужно делать несколько дел одновременно. Я вот сейчас шашлычок мариную и попутно разговариваю с вами. Вот бесцельно, у самурая нет цели, только путь. Понимаете? Что еще раз? У самурая, говорю, нет цели, только путь. Знакомая такая вам? А при чем здесь самурай? Да потому что выражение есть устойчивое такое. Но вы не заморачиваетесь. Вы же не самурай. Откуда вы знаете? Вы же не самурай, правильно, Анна Сергеевна? Откуда вы знаете? Самурай есть. Потому что вы женщина. И что? Потому что вы женщина. 21 век. Она не может быть самурай. Может. Сейчас уже все может. И что? Нет. Да. Нет? Да, крошка, Анна да. Анна Сергеевна. Я тоже раньше думала, что мужчина не может работать на женской работе, но вы своим существованием доказываете как раз-таки, что может. А чем же работа женская? Ну, телефонистка. Чем отличается женская работа от мужской? Телефонистка – это разве мужская работа? Какая, по-вашему, мужская работа? Ну, я думаю, мужская работа, она должна быть сопряжена либо с физическим трудом, либо с интеллектуальным. Вы в своем, своей деятельности ни тем, ни другим не занимаетесь. Вы просто болтаете. Угу. Правильно? Ну, пример приведите, интеллектуальной работы или пример интеллектуальной работы. Например, прокурор. Пример интеллектуальной работы. В чем там интеллектуальная работа? В чем там интеллектуальная работа? А вы думаете, что у вас интеллектуальная, да? А прокурор это так, фигня. Нет, а чем? Зачем? Подождите. Он зачем? Занимается заполнением документов. Прокурор занимается заполнением документов? Да. Да, составлением протокола. Ну вы возвращаетесь на землю. Мы сейчас тоже документы заполним. Понимаете, Анна Сергеевна, чем же отличается? Ничем. Серьезно? Вы думаете, что вот прокурор просто сидит, люди по 5 лет учатся, потом хреначат, чтобы должность получить, для того, чтобы сидеть и документы заполнять, да? Да. Такая простая работа у прокурора. Ну, все понятно тогда, что если почему ну, вы сидите на женской сложного. Работе. Потому что у вас слишком... Так вы ничего не доказали, что она женская, да правильно? Я давайте я отвожу, давайте по мне вашей логике. Индифферентно. Так вот, вы, у вас а это все вы происходит... А что вы так занервничали? Почему я занервничала? А я... что вы так занервничали? Откуда? А, начали перебивать, так начали подождите. Нервничать. Я говорю, вы, это вы мне не подождите, даете вы отходите, сказать. Вот просто вы отходите от своих сказать. Убеждений в начале разговора. Вы о, отходите от своих убеждений в начале от разговора. Каких убеждений, кстати, все, что не доказано, разговора. Все, что не доказано, по вашему мнению, ага, является так. Сугубо домыслами. Совершенно вы верно. Вы не доказали свою позицию, что наша а работа женская. А зачем мне вам что-то поэтому доказывать? Поэтому она не является домыслами. Да ради бога, я же не претендую на то, что это факт. Это не домыслы, это мое субъективное мнение, которое я вам высказываю. Я никто же не говорил, что это факт. Юнош, ну вы серьезно, ну давайте на землю вернитесь. А то там вы в облаках витаете, напридумывали себе чего-то. Прокурор у него документы заполняет. Что еще вы придумаете? А? Ну вернитесь, давайте смелее проявите мы свое. Мы ничего не собираем придумывать. Вы его нет, субботи, а что видимо, да? А почему вы о себе во множественном лице говорите? Вас много? У вас ну, раздвоение я представляю личности? Банк, начни, давайте начнем с этого. Но не если вы представляете банк, это не дает... А ну, как бы нелогично не знать, что вам надо разговаривать о себе во множественном по-моему, лице. По-моему, вполне логично. А по где вашему логика? Мнению, вполне а логично. Где логика? Мы не должны вам доказывать. Понятно. Это будет прекрасная аргумент, да, позиция. На все вопросы? Мы не должны вам доказывать. Ну, это вы же его ну, используете. Все понятно. Я такого не говорила, что я не должна вам доказывать. Но я на самом деле вам ничего не должна. Так же, как только и вы мне. Сказали. Но использовать только это в каждом сказали. Предложении, но это говорит только о том, что вы, конечно, в проигрышной ситуации находитесь в данном вербальном состязании, если таковое имеется. Ну давайте, а по скрипту расскажите мне, все, вот не нудите, расскажите мне там, какие страшные последствия меня ждут, то я давно не слышала этих сказок. Последствия чего? Не оплаты, как это чего? Ну вы совсем забыли где, вы на работе, Алена, это Яна, смелее. На работе вы находитесь, ваша задача, позвонить а мне, вы, рассказать мне. Рассказать не о последствиях, не оплаты, а вот это вот, мил человек вас совершенно не касается. Когда позвоните с официального нет, номера телефона, подождите. То в таком случае я, возможно, если у меня будет хорошее настроение, отвечу вам, работаю я или нет. Но это не точно. О, все еще работает. Не факт. Не факт. Так работаете или нет? Не факт. Это абсолютно факт, соответственно. Факт? Либо ну да, все, либо если, нет, факт, если у вас факт уже значит. Перед глазами, а зачем вы спрашиваете? Ну, вдруг вы изменили место работы, но не уведомили об этом. Все, все немаловероятно, я бы даже сказала. То есть, все-таки с большей вероятностью скрывали данные, правильно? Не исключено. такой конструктивный диалог у нас получается, да? Да, мы его можем долго вести. Да, ради бога, я тоже никуда не тороплюсь. У меня тут, блин, 5 килограмм мяса, так что ради бога. Ну, поваром устроились теперь. Да что сразу, да, поваром. Дома? Завтра сегодня ночью шашлычок промаринуется, завтра как пойдем. Да на природу, да шашлычок. Пойдете денежные средства собирать? Где денежные средства собирать? Откуда? Ну, у знакомых, не знаю, с кем вы там. Нет, ну вы же не слушаете, вы не слушаете, или вы не понимаете. Я же говорю, шашлычок.